Не знаю, насчет победителя темных существ, но бегает Локхарт отменно, а вот уворачивается плохо. Ой-ой, все-таки, долго убегать он не смог. Девушки добежали до борца со злом, и хорошенько его так отпинали. С чувством так, что я аж засмотрелся. После этого из дверей выбежал мужчина, который, подойдя к Локхарту, буквально взял его за шкирку и потащил внутрь. «Думаю, нам пора валить, Гарри. Сейчас явно придут сотрудники правопорядка, а следом за ними и Авроры. Всем сейчас будут память подчищать». «Что?» – начал говорить Гарри, но я, поймав того за руку, быстро побежал в сторону. И все-таки, как я и говорил, эти каникулы были гораздо интереснее. Скорее всего, присутствие Гарри добавляло в атмосферу что-то новое, заставляя меня испытывать чувство некоего спокойствия и удовлетворения. Но вот одного я понять не мог, что это за примесь спящего и опасного чувствуется в друге. Причем эта примесь отдает чувствам чего-то знакомого. Сколько я не пытаюсь понять это, у меня никак не получается, отчего иногда начинала болеть голова. Но я обязательно разберусь. В конце концов, Гарри рядом, так что я всегда смогу приглядеть за ним. Также я никак не могу найти сил, чтобы рассказать Гарри о барьере. Ведь знаю же, расскажу, и он будет просить показать ему его, а как представлю, что он встретится с этими монстрами, меня бросает в дрожь. Синдром старшего брата что ли взыграл? И пофиг, что я старше всего на 11 лет, то есть, дней, это ничего не меняет. Да, я помню, что директор просил меня помочь Гарри стать сильнее, но не могу я заставить себя сейчас отправить его туда. Может, чуть позже, хотя бы после второго курса. Но, несмотря на это, тренировкой Гарри я все равно занялся. Конечно, в основном это было развитие тела, но разве это плохо? Хорошее здоровье никому не помешает, тем более Гарри. К тому же, чем лучше состояние тела, тем легче по ней циркулирует магия. Да и чакра тоже. Причем гораздо лучше. Ну и, чего греха таить, на палках дрались друг с другом, после просмотра «Звездных войн». Люк Скайуокер, в исполнении Гарри Поттера, против Дарта Вейдера, в исполнении Алекса Кинери. А вы чего хотели? Мы дети, и даже я, после просмотра фильма, загорелся идеей помахаться хотя бы примерно так же, как и там. И да, мы оба знаем, что это просто фильм, все поставлено актерами, но это не мешает нам восхищаться тем, что мы видели. В один из ночей, после прогулки по барьеру, я внезапно пришел к одному выводу: трость-клинок не слишком хорошее оружие. Он предназначен для внезапных или быстрых атак, даже для скрытных, но если против меня выйдет противник, который будет владеть клинком так же, как я или чуть лучше, мне конец. Причина в том, что у трости кардинала нет гарды для защиты моих пальцев. То есть, шанс остаться без пальцев в бою очень высок, если сойтись в клинче с врагом. Вражеский клинок может просто соскочить и отрубить их мне. Не знаю, о чем думали мои предки, когда эта трость создавалась, но смысла создавать гарду к нему нет. К тому же, уже сейчас трость слишком легка для меня. Кстати, один из моих титулов изменился. Теперь я не начинающий шиноби, а генин. Оказалось, что изучив записи Сакуры, я получил минимальное количество знаний для этого титула, получив небольшую прибавку к чакре и ее восстановлению. Должен признать, что ощущать чакру мне нравится гораздо больше, чем ману. Не знаю, с чем сравнить, но от нее такое приятное покалывание в организме, да и сам организм от этого постепенно становится сильнее. В основном, конечно, качается сила и выносливость, но и ловкость при этом растет, пусть и вдвое медленнее, чем другие. А вот попытка проводить приемы шиноби, используя ману, встретила проблему. Не знаю, что и как, но техника перевоплощения с добавкой маны едва не заставила меня материться. Я не мог долго отменить технику, хотя должна была либо по моему мысленному приказу, либо при повреждении. Я 4 часа ходил в облике Наруто, благо, была ночь на дворе, иначе пришлось бы объясняться. Так что, пока объем чакры у меня маловат, я могу пользоваться маной, правда, тратя чуть больше при этом. Хех, было весело смотреть, когда Гарри, в поисках меня, зашел в комнату, не нашел, и, развернувшись, увидел, как я свисаю с потолками, прилипнув к нему ногами. Выражение его лица я сохранил у себя в системе. На слова, что на каникулах нельзя колдовать, я лишь усмехнулся, нельзя колдовать с палочкой, это да, но нет ни слова в правилах о том, что нельзя прогонять ее по телу и выпускать наружу. Именно этим я и занимался. Да и варить зелья никто не мешал и не запрещал. На вопрос, смогу ли я его научить делать так же, я кивнул, но предупредил друга, контроль над магией нужно улучшать, в его случае, через медитацию, чтобы шило в одном месте не было. Да, контроль у Гарри как у меня, минус в том, что я умею пользоваться способностями и управлять магией, а вот друг не умеет, да и концентрироваться ему гораздо тяжелее. Уж поверьте, я это уже давно понял, а потом получил подтверждение. Блайт, Гарри, ты что тут устроил? Мда, такого я не ожидал. Зачем я сказал, что мы можем варить зелья на каникулах? Вот Гарри и занялся любимым уроком, устроив в один из дней взрыв. Я мгновенно оказался в его комнате, с тростью наготове, мыслей было столько, а оказалось, что этот зельевар-недоучка решил провести маленький эксперимент. И извини, Гарри тут же стушевался, увидев меня, заставив меня хлопнуть себя ладонью по лицу. Знаешь, Гарри, к тебе сейчас подходит одна фраза, произношу и добавляю, увидев его вопросительный взгляд. А что будет, если в эту колбочку налить эту водичку, а потом добавить этот порошочек? Причем произносится эта фраза за секунду до взрыва. Давай приберемся, пока мама не пришла. Гарри явно варил что-то не по школьной программе, а на вопрос он внезапно смутился. Но уточнять полностью я не стал. Зелья хоть немного, но помогают парню концентрироваться. К тому же, медитация тоже дает бонус к контролю. Поэтому при одинаковом с Гарри контроле мне легче пользоваться магией. По ночам, когда все спали, я отправлялся в барьер, пытаясь прокачать скрытность. Еще недавно параметр достигал 42 уровня, и шанс спрятаться от чужих был почти 40%. Поэтому последнюю пару недель я никого не убивал там, а только прятался. Ради такого приходилось открывать барьер первого уровня, так как зомби там гораздо больше. В итоге, за 5 дней до конца каникул я увидел вот эти вот сообщения, которые ввели меня в легкий ступор. Скрытность, 52 уровень. Получен подарок от «Наследие теней». Подарок добавлен в инвентарь. Получено сообщение от «Я приглядываю за тобой, не разочаруй меня». От этого сообщения я минут 10 осматривался по сторонам, ощущая чей-то взгляд, от которого мурашки по коже шли. Черт, чувствую себя какой-то пешкой на доске. Естественное любопытство не дало мне пройти мимо этого, так что, отправившись в безопасный дом, достал подарок. Небольшой круглый амулет темно-красного цвета на серебряной цепочке. На амулете был изображен волк, воющий на луну. Кровь и серебро. Звери и луна. Хаем. Наследие теней, защитный амулет, позволяющий своему владельцу объединяться с тенями. Чем дольше вы владеете амулетом, тем больше силы он дает. Шанс пропустить сквозь себя атаку – 5%. Шанс защититься от физической атаки – 8%. Затраты на защиту – 80. Шанс защититься от магической атаки – 8%. Затраты на защиту – 100. Шанс выжить после смертельной атаки – 4%. Заряд амулета – 100/100. Интересный подарочек. Вроде бы и не так уж и плохо, но меня очень беспокоит то, что система не определяет, от кого этот подарок. Вздохнув, я надел амулет на шею, и едва знак коснулся кожи, как ее начало жечь. Было не слишком больно, но достаточно чувствительно. Насчет странных снов я был прав. Почти каждую ночь мне что-то снилось, и не всегда я мог разобраться, что там происходило, но в основном я видел своих друзей. Пару раз мне снился и Хогвартс, но он был частично разрушен, и были убитые ученики. После таких снов у меня в течение часа болела голова, так что пришлось снова вернуться к обезболивающим. Один из моих снов касался Альбуса Дамблдора, и того, что он был смещен с поста нашего директора. Правда, я так и не смог понять, за что именно его сместили. Рассказал об этом Гарри, и оба пришли к выводу, что если бы сейчас такое произошло, школа постепенно погрузилась бы в хаос. Я, конечно, понимаю, что у каждого человека могут быть свои ошибки, которые он совершил, и у каждого свои скелеты в шкафу, но что надо сделать, чтобы сместить человека с такими регалиями, с поста директора? Это какие же должны быть связи у человека? За 4 дня до конца каникул мы с Гарри навестили, кого бы вы думали? Ага, Гринджер. Она жила, Конечно, не слишком далеко, всего полтора часа езды, но до этого как-то не получалось встретиться. А так, немного подумав, решили съездить к ней. Правда, пришлось выслушивать от Гарри фразочку, которой я изредка подкалывал его на каникулах в норе, когда туда наведывалась луна. Тили-тили-тесто, жених и невеста, а уж его улыбочка заставляла мой левый глаз дергаться от желания запустить в него подушкой. Не кирпичом же. Доехали мы без проблем, я даже успел подремать немного. А вот потом мы оказались в сокрушительных объятиях мисс Гринджер, которая радостно встретила нас и пыталась объятиями прибить. Даже у меня дыхание сбилось. Дома у Гермионы было довольно неплохо, по-домашнему, но вот родителей не было, они были на работе. Так что отдыхали втроем. Заодно получили подарки от Гермионы, которые, как она писала в письме, хочет подарить лично. Гарри получил в подарок набор начинающего зельевара, с подробным описанием различных ингредиентов. Между прочим, авторство этого набора принадлежит нашему профессору Северусу Снейпу. Взгляд Гарри, когда он это увидел. «Думаешь, это была хорошая идея?» – спросил у лохматой, чуть приподняв бровь в удивлении. «А что? Гарри же нравится зельеварение. Я этого не отрицаю, просто складывается ощущение, что ты как-то успела укусить Гарри. Мне кажется, если сейчас дом взлетит на воздух, он этого не заметит. Прямо как ты, когда находишь новую книгу в библиотеке». Девочка ожидаемо смутилась, ткнув меня кулачком в бок, заставив хмыкнуть. Гарри же, сев прямо на пол в гостиной, с искрами в глазах вчитывался в книгу, отставив набор в сторону. «Мда, кажется, скоро будут новые взрывы. Может, лучше в подвал перейти, а то его зельеварение и мой фаербол очень уж взрывные». Задумавшись, я не сразу заметил, что Гермиона уже несколько минут стоит, о чем-то напряженно раздумывая и нервно покусывая нижнюю губу, а обратив внимание, все, что я сказал, что она мило выглядит, за что снова получил кулачком от нее. «Знаете, иногда мне кажется, что я мазохист. Иначе, почему мне так нравится ее подкалывать и смущать, зная, что могу получить? Ну, не считая того, что она и правда выглядит мило, когда смущается». Перестав краснеть, девочка куда-то убежала, сказав, что сейчас вернется, а когда пришла. «Вот, это мой подарок тебе на Рождество», пробормотала девочка, протягивая подарок. Только и смог выдавить из себя, рассматривая то, что мне хотят подарить. «Она что, серьезно что ли?» О чем я и спросил ее. «Я серьезно, как никогда. Все равно я не могу им владеть, да и не умею, а у тебя может получиться, раз уж у тебя есть трость. И не пытайся отказываться, иначе я очень сильно обижусь», нахмурившись, произнесла Гринджер. «В моих руках оказалась итальянская сторта, или фальшион, как еще называют. Правда, он все-таки отличался, размеры были немногим меньше, вместе с рукояткой всего 60 сантиметров, но при этом легкий. Изящная изогнутая гарда защищала кисть руки, а рукоять удобно легла в руке и не скользила. На пробу, отойдя подальше от друзей и бьющихся предметов, взмахнул клинком. Тяжелее трости кардинала, но в моем случае, это было даже плюс. Управлять им было удобно. Ты уверена? Мой голос был тихим, все-таки не каждый день тебе дарят такие подарки. Уверена. К тому же, у тебя самого сейчас горят глаза так, что грозишься прожечь все вокруг насквозь, негромко рассмеялась девочка. Я не знаю, что и сказать. Простого спасибо будет достаточно. Отвлекаясь от клинка, перевел взгляд на Гринджер. Она ехидно улыбалась, глядя на меня, да и Гарри отвлекся от книги. Хмыкнув, сделал широкий шаг и крепко обнял подругу одной рукой. «Спасибо, Миона. О лучшем подарке я не мог и мечтать». Голос так и не вернулся к своей громкости, поэтому я говорил не очень громко. «Приятный подарок, что ни говори». Слегка поддавшись эмоциям, поцеловал подругу в щеку. Вернее, пытался, так как в этот момент она чуть повернула голову, и в итоге наши губы встретились. Буквально на секунду, но и этой секунды хватило, чтобы меня пронзила молнией, которая едва не сбила с ног, да и дышать стало как-то тяжелее. Сердце стучит так, словно сейчас выпрыгнет из груди. «Мне выйти». Голос Гарри подействовал как ушат холодной воды. За мгновение в голове пронеслось несколько мыслей, одна из которых касалась Гермионы. Отскочив назад с помощью мерцающего шага, почесал затылок, замечая, что очень сильно смущен произошедшим. Зато когда взгляд был переведен на Гарри, что с ухмылкой смотрел на нас, Гарри зарычал на него, ощущая, что краснею. «Что, Гарри, это не я тут целуюсь?» Возмущенно, но улыбаясь, ответил друг, заставляя меня рычать. «Вот же, зато это не я провел почти полчаса в кладовке с Луной», отвечаю, вернув контроль над эмоциями. Теперь ему пришлось краснеть, что вызвало у меня ухмылку. «Мы вообще-то оказались там только потому, что ты нас туда затолкал. К тому же мы прятались. 10 минут прятались, а что вы там остальное время делали? Гарри, вы потерпите хотя бы года 4-5, а лучше 8, а то знаешь ли, детишки в таком юном возрасте». Не зная, куда себя деть, Гарри просто взял диванную подушку и запустил ей в меня, которую тут же перехватил свободной рукой. В живот прилетела вторая подушка, а от последней просто увернулся, оказавшись на потолке. «Мда, зря я это сделал, вон, как глаза у Гринджер загорелись, вытеснив смущение. Я вообще удивлен, что она меня за такое происшествие не убила. Все-таки, я, получается, украл ее первый поцелуй, хотя, приятно, черт возьми. Эх, как бы хорошо все не было, но каникулы имеют свойство заканчиваться. А жаль, я успел привыкнуть к домашнему отдыху, тренировкам и отдыху с Гарри или встречам с Гринджер. Единственное, что изменилось, скажем так, находиться рядом с ней мне было неудобно от того, что складывалось ощущение, будто мой пирокинез раза в 3 становится сильнее. А вот вдали от нее мне было как-то пусто. Фальшион занял место в инвентаре, как мое основное оружие, а трость стала дополнительным. Теперь, в зависимости от ситуации, я мог вызвать тот или иной клинок, или оба сразу. И тут я понял одну из своих проблем, ведущая рука. То есть, как и большая часть людей, я хорошо владею одной рукой, второй гораздо хуже. Я правша, и левой рукой хуже пишу, медленнее взмахиваю мечом, да и рисунок боя такой ужасный, что даже вспоминать не хочется. Так что пришел к мнению, что будет неплохо, если обеими руками начну владеть в достаточно одинаковой степени, ведь в данном случае, если противник повредит ведущую руку, я труп, ибо левой сражаться получится на порядок ниже. А вот с появлением фальшиона, который назначен на ведущую руку, на левую была назначена трость кардинала. Из-за своей легкости, я могу им владеть на хорошем уровне, так что сражаться получается хорошо, во всяком случае, с теми, кто не слишком превосходит меня по параметрам и скорости, проверено в барьере. Черт, спасибо все-таки Гермионе за такой подарок. Кстати, насчет Гермионы, девочка не только отдыхала на каникулах, но и пыталась узнать что-нибудь о наследнике и тайной комнате, помимо того, что нам рассказывал Бинс. Естественно, найти ничего нового, кроме общих фактов, не смогла. А найти что-то о монстре Слизерина вообще не представляется возможным, хотя девочка очень старалась. А у меня складывалось ощущение, что я видел, но не могу вспомнить, кто этот монстр. Ладно, будем разбираться с проблемами по мере их появления. Поезд привел нас в Хагсмит, откуда на каретах мы приехали к замку. Возле входа нас уже ждал Рыжик, слегка прыгая на месте. Несмотря на свитер от своей мамы, ноги у него явно замерзли, поэтому, встретившись, мы, не останавливаясь, прошли внутрь замка, на ужин. Как оказалось, во время каникул Рон успел еще один раз оказаться в больничном крыле. Радует лишь то, что не из-за драки. А вот ночью, когда все спали, я отправился в лес. После чего я смог лишь материться на смеси русского, японского и английского дневника с именем товарищем Редбл не было. Вот же черт, кому мог понадобиться этот чертов дневник, и как его нашли? Да кто, будучи в здравом уме, будет копать землю и снег возле дерева, глубиною в целый метр? Объясните мне, люди, ибо я ни хрена не понимаю. Алекс, ты вчера что, с лестницы упал? К чему такой вопрос, Гарри? Друг неопределенно взмахнул рукой, явно намекая на мое лицо. Мда, от осознания, что кто-то украл дневник, я бегал по лесу, громко матерясь, пока не врезался на полной скорости в дерево. Приятного было мало. Хотя о чем это я, есть новости гораздо хуже, чем эти. Пока мы были на каникулах, в школу приходил министр Корнелиус Фадж с двумя плохими новостями. Хагрида отправили в Азкабан, и директора сместили с поста директора, спасибо Люциусу Малфею, Блайт. Впрочем, если он и надеялся на то, что сможет поставить своего человека на этот пост, то пролетел, так как временно исполняющей обязанности стала профессор МакГонагалл. Но сам факт, видите ли, директор не справляется с нападениями в школе, и лучше заранее предупредить будущие нападения и поставить компетентного человека. Идиот. Да еще и странное прошлое Хагрида, о котором упоминал Фадж. Все эти новости Рон рассказал еще при встрече, когда мы, быстро поев, отправились в наш скрытый класс. После всех этих его слов перед глазами прошла вспышка, я сразу вспомнил один сон. Хуже всего, это вспомнил и Гарри, устремивший на меня взгляд и которому я тогда все рассказал, а потом взгляд Гринджер, которая явно о чем-то догадалась, и теперь хмурилась, смотря на нас двоих. Но все равно первым высказался именно друг, хотя в тот момент мне было не до разговора, поэтому и ответил чуть грубее обычного. Это был всего лишь сон, Гарри. Но. Никаких но. Просто сон. Может, у меня интуиция хорошо развита, вот и приснилась такая чушь. Только чушь оказалась правдивой, нахмурился Рыжик. Сейчас самое важное придумать, что нам делать. Ведь без Дамблдора. Я мысленно поблагодарил Рона, что увлек тот разговор в другую сторону. Так, ладно, паниковать пока не буду, ну приснилось мне то, что потом произошло, и что из этого. Хотя, пару раз у меня тоже складывалось ощущение, что происходящее в школе я где-то видел, или уже знаю об этом. И происходить такое стало как раз после первого прибытия в Хогвартс. Это сейчас, анализируя весь прошедший год, я пришел к такому выводу, но вот тогда я просто не обращал на все внимания, слишком много новых ощущений и эмоций было тогда. И в том сне, кажется, подобное случилось гораздо позже. Причем, я чуть не рассмеялся, еще сказали бы, что я предсказатель. Нострадамус, блин. Просто интуиция и все, она у меня, между прочим, неплохо развита. Собравшись уходить, я поднялся со стула, когда почувствовал в груди жжение. Аж в глазах на секунду потемнело. Устал, наверное. Должен признать, что сыщик из меня оказался не ахти. Я правда пытался осторожно разузнать, у кого может быть дневник, кто мог бы его забрать, но ничего узнать не получилось. Весь январь и даже часть февраля этим занимался, но так и не нашел. Но я уверен, кто-то им пользуется. Как я узнал, периодически меня пронзает головная боль и сознание едва не покидает, так же, как это было в те моменты, когда я сам открывал дневник. Но из-за того, что открываю его не я, реакция идет слабее. К сожалению, я не могу сказать, насколько большим может быть расстояние, но уверен, что он в замке. Не думаю, что его забрали кентавры. Также, после каникул, я, наконец, сделал то, о чем думал с конца прошлого учебного года, напросился на дополнительные уроки трансфигурации у профессора МакГонагалл. Я ведь, как говорил раньше, не откажусь от своей идеи больших шахмат. Эх, как только представлю этот бой между мной и Роном. Жду не дождусь, и готов даже ждать еще пару лет, чтобы достигнуть результата. Конечно, в данный момент заниматься со мной дополнительными уроками профессор не может из-за проблем с этим наследником, но зато дала дополнительную литературу, чтобы я пока набрался знаний, а потом уже напрямую сможет заняться уроками и ответить на вопросы. Эх, если бы не наследник и не смещение директора. Что еще было? Ну, я проник в запретную секцию и смог достать нам нужную книгу, где был написан рецепт оборотного зелья. И знаете что? Месяц. Его нужно варить месяц. А стоимость ингредиентов, это вообще что-то с чем-то. Гринджер и Рон предложили, что можно их взять в кладовке нашего профессора Снипа, но вот я и Гарри тут же отказались. Во-первых, мы не самоубийцы, ведь если профессор узнает, он сам из нас сделает ингредиенты. Во-вторых, это воровство, а мы не хотим этого делать. Рыжик и кошка тоже не хотели, но каков был выбор? Либо так, либо как-то купить. Жалобно вздохнув про себя, пришлось делать заказ через мистера Ренура, владелец лавки на стыке между Косой Аллеей и Лютного переулка. Да, вышло дороже, но ничего запрещенного у меня не было, так что ничего серьезного и не было. Просто небольшая переплата. Так что, в конце февраля или начале марта, все будет готово. 14 февраля подкралось незаметно, благо, что это было воскресенье, и, проснувшись рано утром, не забыв разбудить Гарри, отправились на разминку и пробежку. Гарри даже во время бега умудрился заговорить мне весь мозг квиддичем, который скоро пройдет между Рейвенкло и Слизерином. Впрочем, понять его можно, с воронами мы играем в конце мая, и нужно знать, на что они способны, разработать свою стратегию. С другой стороны, у ловца только одна стратегия – поймать снитч быстрее другого ловца, и все. Вернувшись, я слегка рассмеялся, наблюдая над попытками братца избавиться от всех открыток, что прислали ему девчонки в этот день. Даже пошутил, что если бы это все увидела Луна, ему пришлось бы долго оправдываться. Смеялся я до того момента, пока не обратил внимания на свою тумбочку и не поперхнулся воздухом. На нем тоже лежало несколько открыток, хоть и гораздо меньше. Гарри на это тоже подколол меня, но хмыкнув, я просто сжег письма. После чего все отправились на завтрак. Есть хотелось неимоверно, но придя в большой зал, я замер на месте. «Это... что... за... хрень?» – медленно произнес я, осматриваясь. Стены зала были сплошь увиты пышными, ядовито-розовыми цветами, с бледно-голубого потолка сыпались конфетти в форме сердечек, а сам Локхарт сидел в какой-то розовой мантии, от которой тянуло в туалет, чтобы избавиться от остатков вчерашнего ужина. Так как нападений больше не было, этот павлин начал всем твердить, что это благодаря ему все прекратилось, и даже сейчас он сидел и рассказывал об этом профессору Снейпу и профессору МакГонагалу. У профессора трансфигурации отчетливо дергалась щека, а в глазах Зельевара отчетливо была видна тоска по тем временам, когда таких людей, как Локхарт, можно было прибить где-нибудь в подворотне и сделать вид, что так и было. «Кажется, я его понимаю». Локхарт хлопнул в ладоши и встал из-за стола. «С днем Святого Валентина!» – возгласил Локхарт. «Для начала позвольте поблагодарить всех, кто прислал мне к этому дню поздравительные открытки. Я взял на себя смелость устроить для вас этот маленький сюрприз». Дверь открылась, и в большой зал вошла колонна гномов, с надетыми на спину ангельскими крылышками. «Представляю вам моих любезных купидончиков, валентинских письмоносцев!» – лучезарно улыбался Локхарт. «Сегодня они будут ходить по школе и разносить валентинки. Веселье только начинается. Я уверен, и мои коллеги захотят внести лепту в наш праздник. Давайте попросим профессора Снейпа, пусть он покажет нам, как сварить любовный напиток. А профессор Флитвик в этот праздник пламенеющих сердец мог бы рассказать кое-что о приворотных средствах. Он знает о них, старый проказник, больше любого чародея». Профессор Флитвик спрятал лицо в ладонях, а у Зельевара, как и у МакГонагалу, отчетливо дернулась щека, и, кажется, у него на секунду проскочило желание обнять этого павлина, желательно до смерти. Я же закрыл глаза и мысленно застонал: «Боже, сколько пафоса в его голосе, мне так и хочется взять тарелку и запустить ее ему в рожу». Рон сидел с зеленым лицом, будто его вот-вот стошнит. Луна, которая сегодня заняла место за нашим столом рядом с Гарри, не смотрела в сторону преподавателя и предпочла рассматривать колонну гномов, которые раздавали женской половине школы открытки. У меня отчетливо задергался левый глаз, особенно когда один из гномов отдал письмо Гринджер. Мысленно представляю, как медленно откручиваю голову вначале этому существу, а потом чертовому павлину, понимая, что уголки губ медленно растягиваются в зверином оскале. Гном, бросивший на меня в тот момент взгляд, подпрыгнул на месте и в развалочку побежал из большого зала, словно испугался. Из-за всего этого я толком и не завтракал, только попив чай и съев один тост, после чего едва не вылетел из зала, направляясь из замка в лес, под прикрытием деревьев превращаясь в волка. Ненавидим Локхарта всей нашей душой, и никак не можем понять причину того, что он нас бесит. Да, он лжец, но это недостаточная причина для такой ненависти. Или достаточная? Достаточная для того, чтобы уничтожить это существо раз и навсегда, разорвать на куски, или отрывать от его тела куски плоти, раз за разом, и заставить его признать, кто он такой, кто на самом деле это ничтожество. «Привет, Дрейк!» Радостный и приятный голос заставил меня волка успокоиться и развернуться. Как я он и думал, это была Гринджер, наверняка снова пришла, чтобы почитать в лесу, на той самой поляне. Хм. Запах жареного мяса. Кажется, это курица. Но этого не было на завтраке, это точно. Мы помним. От запаха у меня волка скрутило желудок, и вырвался легкий рык. Хм, а девчонку это не напугало, Наоборот, она улыбнулась и достала какую-то пластмассовую коробочку, от чего и шел запах. «Это тебе, я вчера с ужина отложила несколько кусочков, извини, что холодные», — говорила девочка, но нас это уже не волновало. «Я человек не завтракал, поэтому я волк голоден, а тут еда, так близко, и не надо на нее охотиться. Просто подойди и возьми». Уже через несколько секунд мы с радостью ели куски курицы и разгрызали мелкие кости, хотя было слегка неудобно, когда Гринджер смотрела. Ну, хотя бы гладить не начала, понимает, что не стоит отвлекать. «Сегодня ты очень голодный, как посмотрю, и какой-то напряженный», — проговорила девчонка, когда мы, наконец, поели и умывали свою морду. В ответ на эту фразу она услышала от нас только тихий фырк. «Напряженный. Это не показывает и толики того, что мы ощущаем. Впрочем, при этой девчонке злиться не получается. Хаем, а если посмотреть на нее в виде меня волка, она выглядит немного по-другому. То есть, все люди выглядят по-разному, когда на них смотрим в разном виде, но Гринджер, я человек видит обычную девчонку, рядом с которой интересно, которую считает близким другом, и на которую почему-то в последнее время стал смотреть как-то по-другому. Я волк видит перед собой человека, который не боится приходить в лес, фактически к дикому зверю, и еще кормить его. Мне волку это смешно, но при этом любопытно, и изредка появляется желание понаглеть. Как сейчас, когда я волк в наглую прошел и улегся рядом, положив голову на ее колени. Ведь знаем, что она не уйдет, пока мы не встанем, а мы можем лежать так долго. К тому же, можно наслаждаться тем, что девочка приятно пахнет, и, а да, эти классные почесывания моего уха. Тут кайф ловлю не только я волк, но и я человек. Мерлин, что за день сегодня? И это он только начинается, нахмурилась Гринджер, явно желая выговориться. И не повезло мне волку, впрочем, за такие почесывания мы готовы это потерпеть. Вначале встала позже обычного, из рук все валилось, а потом этот завтрак. Мне даже плохо стало, когда я на это смотрела. Я раньше не думала, что есть кто-то, кто может заставить Рона отказаться от еды, но у нашего так называемого преподавателя Зати это получилось. Впрочем, Алекс тоже ничего не поел, только чай и тосты, хотя обычно ест достаточно плотно. И это если учесть, что он много тренируется со своими странными способностями, ведь они отбирают много сил. Даже обычная магия, если долго использовать, может вызвать магическое истощение, от чего будет тошнить и появится слабость, а то можно и сознание потерять. Будто мы не знаем. В прошлом году после философского камня я человек чувствовал себя так, словно по нему слоны пробежались, да и магия была почти недоступна. Мне волку это не так уж и важно, гораздо интереснее поохотиться, поесть и поспать. Или понаглеть с этой девчонкой и получить почесывание. Сам Алекс вообще странный. Никак не могу понять, что с ним происходит. Раньше он был практически безэмоциональным, для которого даже обычная улыбка – это чуть ли не подвиг. Сейчас он практически как обычный парень, только до сих пор немного не так их показывает. С небольшим трудом. А иногда девчонка замолчала, но так как она уже заставила проснуться мое любопытство, то мы открыли глаз, чтобы посмотреть на нее. Гринджер сидела с закрытыми глазами, явно о чем-то вспоминая, и тут у нее покраснели щеки. Мне волку это понравилось, так как ощущал прилив крови, а мне человеку это нравилось по другим причинам. Выглядело как-то, по-домашнему что ли. Гринджер открыла глаза, и увидела, что мы смотрим на нее. «Чего ты так уставился?» — воскликнула она, словно ее поймали за чем-то непотребным. «Я просто задумалась. Вот и все». Тихонько фыркнув в ответ, вновь закрываем глаза. «Да, я понимаю, что часто стала думать о нем, но ведь я просто пытаюсь его понять и разгадать, как он делает то, что не могу объяснить. Как он тогда достал тот рамен, как у него удается проникнуть в запретную секцию. А знаешь, что он сделал на каникулах? Ну кроме того, что, в общем, он прыгнул и приклеился ногами к потолку. А Гарри сказал, что он так дома тренируется. Я просто не понимаю. Это против того, что возможно. И ведь это не магия, он палочкой не пользовался. Стихийный выброс. Или беспалочковая магия. Или еще что. Я не понимаю». Выговорившись, девчонка выдохнула и прижалась спиной к дереву. Мда, ее, оказывается, Этот вопрос интересовал сильнее, чем она показывала. Может, он просто не доверяет мне. Он же как-то рассказывал, что просто терпит, когда возле него много людей. Но меня же немного, я одна. А если я попрошу Гарри узнать у него самому, неизвестно, как они отреагируют. А насчет того, что он постоянно куда-то пропадает, может, к какой-нибудь девчонке бегает. Ведь по-любому ему сегодня много валентинок прислали, ведь это же Алекс. Я это к тому, что он вообще-то симпатичный, даже очень, и выглядит взрослее. А уж когда начинаешь смотреть ему в глаза, почему я вообще так реагирую? Ну бегает он к девочке, что тут такого? Мальчишки в таком возрасте часто так начинают делать, просто. Я не знаю. Наверное, дело в том, что он не похож на обычных парней. Вернее, совсем не похож. Как же все тяжело. Итак, после той пробежки 2 недели назад я стал более спокойным. Да и о Гермионе кое-что узнал. Например, что ее гораздо сильнее интересует то, что я выделываю со своими способностями. Или что ей интересно, куда я так часто пропадаю. Думает, что я бегаю к девушке. Смешно, ничего не скажешь. Ей вообще повезло, что когда я обращаюсь в волка, человеческая часть не отключается полностью, иначе кто знает, что сделал бы настоящий волк на моем месте. Или ей просто нравится делать то, о чем не подумаешь, глядя на нее. Впрочем, если бы она так не делала, это была бы не та Гринджер, которую я знаю. Мне это в ней нравится. Но был один минус. От своей идеи они не отказались. Почему мы вообще находимся здесь? Разве нельзя варить зелье где-нибудь еще? Или перемещаться по разным классам? Да хотя бы в наш скрытый класс ходить. Потому что этот туалет не работает уже много лет, я говорила об этом. Кому придет в голову, зайти сюда, в туалет, где живет привидение Плаксы Миртл? Парировала вопрос Рона Гермиона, пока они, вместе с Гарри, варили зелье. Рон, в основном подавал ингредиенты, если требовалось, а я больше стоял на стреме. Ну так, на всякий случай, хотя сейчас было утро. Насчет слов Гермионы я согласен, мне одного раза хватило увидеть привидение, чтобы она меня стала раздражать. Я, конечно, понимаю, что смерть никому не добавляет радости, но какой она тогда была до того, как погибла? Не хочу даже представлять, меня в дрожь бросает. А почему мы не в нашем классе? Ну, все-таки не стоит забывать, что мы там не были ни одни. Симус и Дин также находили кабинет, хоть и бывшую кладовку, которую нашли мы, не видели. Но рисковать так сильно не хотелось. Может, лучше поищем другой способ. А то выражение мук на лицах в книге как-то не радует. Если у тебя есть этот способ, то мы с радостью выслушаем тебя, Рон. А если нет, то не отвлекай, шикнул Гарри, что-то там отмеряя. Меня это даже слегка веселило, видя, как он увлекся. Интересно, а если слегка заменить? Гарри, и не думай. Тут же воскликнула наша бравая Гриффиндорка, с паникой в голосе. Если мы тут что-то взорвем, нас тут же услышат. А с учетом того, что Алекс рассказал о твоих экспериментах, я просто подумал. Не собирался я ничего добавлять, не проверив, смущенно почесал затылок Гарри, заставив меня хмыкнуть. Чем еще сильнее смутил братца. Вообще, за все время, что тут варится зелье, Рон не в первый раз спрашивал об этом, и понять его можно. Слишком велик шанс, что могут поймать. Это еще хорошо, что у ребят есть мантия-невидимка, а я просто очень хорошо прячусь, иначе засекли бы уже давно. Мне очень нравилось усиление навыка скрытность. Просто попадая в любую тень, я практически сливался с ней, и если не двигался, то мог спокойно очень долго находиться там. А выходя из тени, я еще примерно секунду оставался невидим, что в совокупности с мерцающим шагом помогало быстро добраться до другой тени. Таким образом и добирался сюда, до этого туалета. Получалось гораздо быстрее, чем втроем под мантией. Гринджер пыхтела, смотрела на меня, но молчала, а меня это веселило. Интересно, долго она еще будет терпеть, прежде чем спросит напрямую. Мое волчье любопытство это одобряло, да и то, как она выглядит в такие моменты. Так, на сегодня все. Теперь следующие 2 дня нужно периодически приходить сюда и просто помешивать зелье. Кто будет этим заниматься? Я могу, тут же подорвался Гарри. Мантия мне поможет пройти незамеченным мимо Филча и привидений. Ну, в крайнем случае, если кто-то из нас будет поблизости и сможет зайти. Если только до этого никого не будет здесь, но как тогда связываться? И пошли предположения, писать записки и оставлять в каких-нибудь местах, или заранее предупреждать о посещении. Проблема в том, что нет гарантии, что записку не найдут и не прочитают, а предупреждение может не сработать. Завтра вообще квиддич, там ничего не сделаешь. Жалобно вздохнув, воссоздал 3 маячка для связи, протянув их всем троим. Вот так будем связываться. Эти бета-маячки настроены так, что могут связываться друг с другом, и с моим. Так что, если кто из нас захочет сообщить что-то другим, просто чуть сожмите его в руке, и говорите. И когда мы закончим, сдайте назад, они, скажем так, не закончены. Нечего на меня так смотреть, Гермиона, хмыкнул, увидев взгляд девочки. Потом все расскажу. Сейчас главное не прос, КХМ, не забыть и не провалить зелье, иначе будем начинать заново. А ингредиенты не дешевые, кстати. Расходимся, мальчики и девочка. Итак, я оказался еще в минусе на 150 единиц маны. В общей сложности, я лишился 300 единиц, и у меня осталось еще 800. Так, ладно, завтра это чертова игра, а я планировал еще в барьер сходить, потренировать скрытность, мерцающий шаг и фаербол. Значит, надо лечь пораньше. Наутро я проснулся измотанным, усталым, но с другой стороны довольным. Я научился добавлять больше маны в фаербол, создавать, так сказать, усиленный огненный шар. Не скажу, что накопление проходит так легко, но все равно, то, что у меня вообще это получилось, меня очень радовало.